Глава 41. Мила. Чтобы нашу вылазку не заметили, мы с Олей сделали большой крюк. От братьев сильно отстали, но я практически не сомневалась, куда именно они пойдут. Расположение скрытого в заборе прохода помнила не очень точно, поэтому, дойдя до озера, сразу же свернула в лес. Шла медленно, пытаясь вспомнить и узнать памятные места, деревья, едва заметные тропы или полянки. Оля молча брела следом и старалась не отвлекать. Знакомое раскидистое дерево, на которое Матвей не дал мне залезть в прошлый раз, я узнала издалека. Подала подруге знак рукой, и мы остановились. «Слышишь?» — прошептала Оля и, кивнув в сторону забора, дрожащим голосом добавила. «Там голоса! Игнат, Матвей. А третий кто?» «Тише!» — попросила я и, изменив направление, пошла чуть вбок. Мы достигли забора и пошли вдоль него к тайному проходу, который оказался открытым. Я ступала очень осторожно, но ветки под ногами предательски хрустели, и я снова выжидательно замирала, останавливая Олю жестом или взглядом. Не дойдя до открытых ворот буквально 3 метра, я узнала голос третьего мужчины. Его присутствие, учитывая обстоятельства, было вполне объяснимо, но вот слова повергли в ужас. «Когда планируете забрать девушек?» — спросил Александр Яковлевич, и на пару минут повисла тишина. «В ближайшие дни», — ответил Игнат и снова, помолчав, добавил. «Надо только придумать легенду. Вопросов не избежать, ведь планировали забрать лишь 2. К тому же намного позже, и не всех сразу». «Об этом не волнуйтесь», — хмыкнул директор. «Ваш отец все продумал. До церемонии девушки будут в заперти. И даже если приедет полиция, без ордера ничего сделать не сможет. И даже с ордером не найдут. А потом будет поздно». Я слушала, едва дыша, и чувствовала, как по позвоночнику скользят капельки пота. Не от жары. Прохлада раннего утра была приятной, но... То, что я услышала, звучало до дрожи жутко. Получается, Матвей и Игнат знали о планах директора и даже принимали в его реализации непосредственное участие. А девушки? Предположение, зачем им потребовались девушки, было немного, и все они были связаны с чем-то грязным, пошлым, незаконным. Принуждение, работорговля, аукционы невинности, публичные дома. Этот короткий, но впечатляющий список всплыл в моем воображении первым делом. Это было мерзко. Еще более мучительно, больно ранило осознание того, что мы с Олей, а возможно и Ксюша, как раз и были избранными жертвами. Парни играли на наших чувствах, постепенно втираясь в доверие и приучая к себе, чтобы увести из академии без применения силы. Просто пригласить погулять. Вот примерно как Матвей планировал сделать сегодня вечером. Осознав эту жуткую правду, я вздрогнула и судорожно вздохнула, чувствуя, что воздуха не хватает, горло подкатывает колючий ком, а голова начинает кружиться. Оглянувшись, поймала затравленный взгляд Оли и, собравшись с силами, произнесла. «Оля, отступай назад, нам надо бежать. Только тихо». «Как он мог?» — пролепетала она и, всхлипнув, закрыла рот ладонью и сильно зажмурилась. «Уходим», — едва сдерживая слезы, повторила я и, попятившись, попросила. «Не плачь, прошу тебя, надо бежать. Мы спрячемся у озера и выждем, когда они уйдут, а потом выберемся за пределы академии и найдем помощь». Мы успели отойти в густые заросли, когда в воротах показался директор. Подошел к большому дереву, растущему прямо у забора, и, склонившись к массивным корням, закряхтел. «Парни, помогите!» — позвал раздраженно, и братья тут же появились следом. «Как именно вы будете объяснять пропажу девушек?» — поинтересовался Матвей и, вытащив из-под корней дерева объемный пакет, обернулся и спокойно предположил. «Нас же тоже спросят». «Скажем, что утонули в озере», — спокойно пояснил Александр Яковлевич. «Не слишком ли жестоко?» — нахмурившись, пробурчал Игнат и, переглянувшись с братом, пожал плечами. «Не проще ли сказать, что сбежали?» «Нет, иначе сюда так и будет таскаться родня и нанятые сыщики. Все продумано». Осознав, что моей маме хладнокровно сообщат о моей гибели, Я беззвучно заплакала. Я помнила о ее проблемах с сердцем и понимала, что, узнав подобную новость, она просто умрет от горя. А отчим получит то, чего давно хотел — власть и деньги. Он не будет нанимать сыщиков или искать меня сам. Для него моя пропажа станет лучшим подарком. Этого я допустить не могла. На фоне захлестнувших эмоций и нелепости всего происходящего я мгновенно приняла совсем другое решение. Но в его успешности до конца уверена не была. Подставлять себя было не страшно, но рисковать подругой я не решилась. «Беги!» — шепнула, не оглядываясь. Но, услышав всхлип, все же обернулась. Схватив ревущую Олю за плечи, встряхнула и, повысив голос, глухо прорычала. «Беги, Оля, я остаюсь!» «Нет!» — прошептала она и замотала головой, отказываясь оставлять меня одну. «Беги!» — сказала, — рявкнула я, и, грубо толкнув ее, решительно вышла из зарослей. «Мила!» — удивленно выдохнул Матвей и, шагнув ко мне, растерянно спросил. «Что ты здесь делаешь? Мы же договорились, что вечером!» «Я все слышала!» — глядя в упор, созналась я и, покачав головой, всхлипнула. «За что, Матвей?» «Это не то, о чем ты подумала». «Ты можешь передумать. Ты еще можешь!» Отступив, взмолилась я и, не давая ему приблизиться, продолжила. «Пожалуйста, мои родители заплатят, много заплатят. Только помоги сбежать». «Дура, дело не в деньгах», — хохотнул Александр Яковлевич. «Дядя!» — одернул его Игнат, а я шокированно ахнула. «Дядя?» — этот вопрос прозвучал в два голоса. Обернувшись, я увидела показавшуюся из укрытия Олю. Глядя на Игната потухшим взглядом, она приблизилась и, взяв меня за руку, произнесла сквозь стиснутые зубы. «Не в деньгах и, полагаю, не в любви. Так что вам от нас надо?» «Глупенькие, вы избраны для великой и почетной миссии», продолжая скалиться, притворно ласково проурчал директор и, указав на Игната, пояснил. «Мила, ты невеста Игната, а ты, Оля, станешь женой одного из членов закрытой общины». «Что?» Не веря в происходящее, я уставилась на Матвея, и когда он подошел вплотную, моральных сил, чтобы бежать или сопротивляться, просто не осталось. Боль и обида оседали внутри острыми осколками, смертельно раня и разрушая мечты, безжалостно уничтожая первую любовь и веру в людей. «Мы должны вас забрать». Прикасаясь ко мне лишь взглядом, тихо оповестил мой наставник и, склонив голову на бок, добавил. «Прямо сейчас. Вы сами ускорили свой отъезд». «Я не поеду», — покачав головой, прохрипела я и, переведя взгляд на молчавшего Игната, предупредила. «И замуж не выйду, лучше убейте». «Поедешь, мила», — устало вздохнув, Матвей потер пальцами переносицу и, глянув из-под лобья, намекнул. «Я сильнее. Поверь, сопротивление не поможет. И я не хочу сделать тебе больно». «Уже сделал», —